Можно ли говорить, что нам повезло с тем, что в нашем мире собралось все основное оружие? Кроме щита, знаю, не мне это говорить, но он в подборке нашего мира лишний. Или щит тоже умеет превращаться в нечто иное, надо об этом подумать. Кстати говоря, можно попробовать поговорить с Сейн с помощью ее фамильяра на тему того, каким было оружие в ее сгинувшем мире. Я точно рассмеюсь, если в их мире был, например, клановый меч. Таким образом, в целом в нашем мире существует 12 оружий. Понятно. И нынешний обладатель музыкального инструмента похитил Кидзуну, верно? Судя по всему, дипломатическими путями с этим не разобраться. Мы направили ноту протеста, но они делают вид, что ни о чем не знают. Если бы требовали выкуп, с ними бы еще можно было говорить, что нужно нашим врагам. Не хочется ставить на вражеском обладателе кланового оружия печать просто злодей. Попробую разобраться, что происходит. Мы уже победили книгу в смысле, Кё, у этого оружия не появилось нового обладателя. Нет, никто не знает, где находится книга и зеркало. Это, конечно, повод для беспокойства, но отложу этот вопрос на потом. С мыслью, что перед нами могут не кстати возникнуть новые враги, обладающие этим оружием. Итак, священные герои мертвы, за исключением Кидзуны. А против нас выступают обладатели кланового музыкального инструмента, гарпуна и похищенной у эсноборта лодки. В принципе, не так уж и много, но обладатель клановой лодки может перемещаться на ней куда угодно и забрасывать нам в тыл своих воинов. И к тому же, по слухам, в этом мире действуют враги Сейн. Если мы уже знаем, где враг, которого надо победить первым, то осталось лишь напасть на него. Ицуки, Садина, Силдина, что у вас с уровнем? Докладывайте, как у вас тут с развитием. Я все это время помогал Грассе Ларку, поэтому не особо следил за развитием спутников. Вместо меня им помогала Рафтелия. Монстры этого мира дают много опыта. Я очень удивилась, ответила Садина. Да, они выгодные, но сильные, уточнили Силдина. Ясно. Я и сам в прошлый раз заметил, что получаю больше опыта, чем привык. Но сложность монстров меня не впечатлила, все-таки мы ходили вместе с очень сильной Кидзуной. В море, как обычно, опыта еще больше. Почему же? Я пока не заметила, чтобы морские монстры давали намного больше опыта, чем сухопутные. Угу, разницы никакой. Ясно, пробормотал я, выслушав ответы Садины и Силдины. Видимо, по неизвестной причине в мире Кидзуны прокачка на суше и в море идет одинаково быстро. Что касается уровня, то мы с Силдиной Тян пока поднялись до 82-го. А во, вы быстрые. У меня до сих пор 90-й. Как они легко меня догнали. Я думаю, это еще не предел, добавила Садина. Угу. И я наконец-то выросла. На самом деле Силдина еще не вернула себе прежнюю внешность, однако она и правда растет день ото дня. Очень за вас рад. Продолжайте поднимать уровень. Я к вам тоже присоединюсь. Ага. Я повернулся к Ицуке и Лисе. Герой Лука кивнул. Я использовал все доступные методы усиления и тоже поднялся до 80 уровня. Опыт тут идет очень хорошо, примерно как на кальмирах во время оживления. Может, дело просто в том, что мы в ином мире. Есть ли какое-то объяснение тому, что в нашем мире прокачка идет медленнее? В мирах, госпожа Сейн говорит, что в разных мирах прокачка идет с разной скоростью. Например, это зависит от того, насколько серьезна ситуация с волнами. Видимо, Сейн, побывавшая во множестве миров, более-менее разбирается в этом вопросе. Действительно, трое священных героев мертвы, а обладатели кланового оружия не горят желанием сражаться с волнами. Уж лучше пусть опыт набирается быстрее, чем мир гибнет от волн. Кстати говоря, сама Сейн сейчас 81 уровня. Благодаря магии Цуки мы легко побеждаем любых монстров, доложила Лисия. В плане магии Цуки, моя полная противоположность, он специалист по заклинаниям, которые понижают характеристики врагов. Вместе мы с Ицуки можем наколдовать преимущество в любой битве, в смысле, врагов ослабим, а нас усилим. Не зря ведь у меня есть либериш Наураха, которая усиливает союзников в десятки раз. Насколько же должен ослаблять врагов либериш Даунха? Это будет уже не битва, а избиение бессильных младенцев. Неприятности могут доставить только враги вроде Кё, которые обладают атаками, сила которых пропорциональна характеристикам. От таких атак придется либо уворачиваться, как раз за счет повышенных характеристик, либо обезвреживать их с помощью стиля непобедимых адаптаций. В общем, варианты есть. Боевой отряд у нас в принципе готов, но нам не хватает скорости. Да, согласился Эснобард. Тем более, враги заблокировали линию возврата, так что нам остается лишь прямое вторжение. Опять попусту потратим несколько дней. А ведь нам еще защищать мир от волн. Грасс, Ларк и Рафтелия сражаются против волн на правах основных защитников этого мира, но волны происходят слишком часто. Мы с Ицуки помогаем им, так что сами по себе битвы не вызывают никаких затруднений, но это слабое утешение. Тем более, всегда нужно помнить о том, что идет информационная война. Наши враги не дураки. Как только они услышат, что похититель клановой косы столкнулся с пришельцами из другого мира с мощнейшими усиливающими заклинаниями, то сразу начнут осторожничать. Из пакостей, на которые они могут пойти, на ум сразу приходит использование кидзуны в качестве заложницы. Вот поэтому мне хотелось бы сначала вернуть кидзуну, а уже затем заняться врагами. Впрочем, сейчас нам лишь остается спешить, пока удача не оставила нас. Первым делом надо выяснить, где враги держат кидзуну. Кажется, Крис умеет показывать, где она находится. Пен. Да, умеет, но когда кидзуна потерялась в бесконечном лабиринте, он не смог ее отыскать, ответил мне Эснобард. На этот раз тоже не может. ГМ. Ну что у кидзуны за привычка бесследно исчезать? Я, конечно, знаю, что она не по своей воле, но все-таки. Пен. Немного погрустив, Крис вдруг сложил плавники перед собой и сосредоточился. Наконец, он открыл глаза и указал направление. Раф, с гордостью воскликнула Рафтян. Видимо, благодаря ее и начал лучше искать. Затем Крис достал из шапка карту мира и нарисовал круг на одном из краев континента. Кидзуна там, что ли, Пен? А, вот здорово. Господин Сама, смотрите. Фира решила покрасоваться передо мной в новом облике монстра, который она освоила совсем недавно благодаря повышению уровня. Сейчас она напоминает Хаммингкокатриса, одного из самых высокоуровневых монстра семейства Хаммингферри. Я думал, что раз она теперь Кокатрис, то должна превращать врагов в камень, но нет, в этом мире эти монстры повелевают звуковыми волнами. Проще говоря, выглядит она как курица и от королевы филариалов отличается разве что цветом перьев. Что самое удивительное, даже в этой форме она умеет летать. Впрочем, что там сфера, сейчас не особенно важно. Раз мы теперь представляем, где кидзуна, пора готовиться к поездке. Разумеется, подтвердил Эснобард. И по возможности нам стоит действовать тайно. Посреди разговора в центре комнаты вдруг появился светящийся шар. Что это? Кто-то использовал магию. Ты, Рафтелия. Рафтелия владеет магией света. Создать такой шарик для нее проще простого. Нет. Похоже, это была не она. Что же, если это какая-то атака, то мне придется принять удар на себя. Но тут оболочка шарика распалась, и мы увидели. Зеркало. Да, в центре комнаты висело зеркало, которое я уже видел во время прошлой вылазки в мир кидзуны. Что здесь делает клановое зеркало? Понятия не имею. Воскликнул Ларк. Зеркало не нападало и не угрожало, а просто висело в воздухе. Наконец, оно ослепительно вспыхнуло. Что это значит? Это уже не первый раз. Зеркало точно так же вело себя, когда мы пошли за вами. Пошли за нами, это когда кидзуна и ее друзья прибежали к нам после победы над Кё. Несколько раз моргнув, я посмотрел по сторонам и... Где мы? Мы стояли в старой пыльной комнате. Судя по тому, что творится за окном, мы в каком-то особняке. Снаружи все сильно заросло. Ясно, что за этим местом давно никто не ухаживал. Снова осмотрев комнату, я заметил на стене старое зеркало. Если мне не изменяет память, клановое зеркало умеет использовать зеркала в качестве связанных порталов. Вообще, это очень удобно. Вот такая неожиданная польза, одна из главных сильных сторон необычного оружия. Вместе со мной в комнате оказались Рафтелия, Фира, Садина, Силдина, Лисия, Ицуки, Сейн, Грасс, Ларк, Тирис, Эснобард, Рафтян и Крис. «Куда нас занесло?» – спросил я. «Черт его знает», — ответил Ларк. «Но если это было клановое зеркало, то оно, скорее всего, пыталось нам помочь». «Скорее всего, Ларк прав. У легендарного оружия нет причин мешать нам. Тогда давайте разбираться, где мы оказались, только осторожно», — заключил я. «Я могу посмотреть под прикрытием магии иллюзий», — предложила Рафтелия. «Раф. Рафтян хочет с ней? Ну, вдвоем они быстро все разведают. А мне можно?» — спросила Фира. «Хорошо, но будь осторожна. Знаю, что ты тут умеешь летать, но тебя все равно могут застать врасплох». «Ладно». Вскоре Рафтелия, Рафтян и Фира все разведали и вернулись. Судя по всему,

Как и они, я могу понять нежелание бороться с волнами, но когда человек всерьез задумывается об ущербе, который они приносят, у него должны появиться веские причины сражаться с ними. Землетрясения, цунами, голод, волны приносят с собой множество бедствий. Поэтому нежелание – это еще не повод не сражаться. Нужно понимать, чего от нас ожидает мир и почему мы должны сражаться ради него. В конце концов, его окружают местные женщины, не так ли? Хотя бы ради них он не должен игнорировать волны, которые пытаются уничтожить этот мир. Может быть, он полагается на игровые знания? Кидзуна говорила, что остальные священные герои принимали волны за апдейт. Есть такая мудрость: если долго любоваться пожаром на противоположном берегу, то рано или поздно искры перелетят через реку и подожгут твой дом. Я не собираюсь заводить новых друзей. Я и не прошу тебя ни с кем дружить. Просто делай свою работу. Я думаю, если ты так поступишь и потребуешь взамен оставить тебя в покое, на такое согласятся и Кидзуна, и Грасс, и остальные жители мира. Грасс поморщилась, но кивнула, поддерживая меня. Коллеги, это вовсе не обязательно друзья. Наоборот, в таком деле полезно иметь людей с разными мировоззрениями. Но если кто-то из них пытается мешать работе, его сотрут в порошок. Что за снисходительная манера речи? Это вообще-то невежливо. Столкнувшись с веским аргументом, Миэдзи поморщился и попытался уйти от ответа. Ты правда думаешь, что я собираюсь общаться с тобой вежливо? После того, как ты грубил мне с самого начала, для начала ему не помешало бы сменить обманчивую манеру речи, а то слишком хорошо видно, что он как человек ничего собой не представляет. Даже с Рином, Ицуки и Матеису общаться было проще, у них хотя бы были собственные мысли и характеры. И если говорить об иерархии, то священное оружие стоит выше кланового. И я точно не собираюсь выслушивать уроки вежливости от человека, который даже к равной по рангу Грасс обращается таким тоном. Думаю, после воссоединения с Кидзуной его все-таки стоит лишить прав на оружие. Уверен, оно уже устало от своего проблемного хозяина. Ты сейчас ведешь себя так, будто тебе все можно, добавил я. Звание героя, не индульгенция, и что бы он мне сейчас ни говорил, от вины за происходящее ему не уйти. Молчи, заткнись, я не собираюсь слушать твой бред. Значит, он все-таки отказывается разговаривать, а ведь я почти не задел его. Еще один сопляк, вообразивший себя умным. Ты, кажется, говорил, что обращаешься к нам искренне, продолжил я. Что-то твои слова не очень похожи на искренний ответ. Надеюсь, он понимает, зачем я пытаюсь его разговорить. Я просто хочу выяснить, отличается ли он от тех, кого мы точно считаем злодеями. Все, что я знаю, что клановый герой убил священных. Только поэтому Грасс предположила, что за этим стоит именно Миэдзи, как один из обладателей. Поскольку нынешние обладатели книги и зеркала неизвестны, Миэдзи как обладатель музыкального инструмента тут же становится главным подозреваемым. Я и сам думаю, что обвинения Грасс скорее всего подтвердятся. Прямо сейчас ты должен раскрыть нам все, что тебе известно. Если ты действительно понятия не имеешь о том, что происходит, то так и скажи, мол, ваши подозрения беспочвены, давайте разберемся, что именно почуял ваш Сикигами, и все станет ясно. И наоборот, если у тебя были веские причины убить священных героев, то сейчас самое время рассказать о них. Герои могут поддаваться проклятию, как я уже знаю по Рену, Ицуки и Матеису. Если они решили захватить мир, собрали армию, пришли к Миэдзи с требованиями и тому пришлось защищаться, то я его пойму. Они были подонками, поэтому я их убил. Ну вот и рассказывай, в чем именно это заключалось. Они собирались захватить мир, они возомнили себя очень сильными, так что пришлось преподать им урок. Нет, так не годится, я могу то же самое и про тебя сказать. Это еще не повод убивать людей. Убийство из-за спора о том, кто сильнее, это такая глупость, что мне и сказать нечего. Слабаки любят сбиваться в стаи и лаять. Если тебе есть, что сказать, то попробуй сначала победить. Он настолько уверен в своей силе, что думает, будто ему можно говорить все, что вздумается. Будь он священным героем, мне бы все равно пришлось его как-то уговаривать воевать с волнами. Но он не только к ним не относится, но и охотится на них, будто состоит не в рядах защитников мира, а наоборот.